Находясь напротив репортеров, Шарлиз закрыла лицо одной рукой и выглядела необычайно печальной. Я приложила усилия и потерпела неудачу, и, столкнувшись с такими непримиримыми разногласиями, я окончательно решила разорвать помолвку. Сказав это, Шарлиз сразу же ушла, невзирая на реакцию репортеров, и ее менеджер Хэйди Шеффер ушла с ней, оставив PR-менеджера одного разбираться с репортерами. Однако большинству журналистов уже не хотелось задавать вопросы, новости и ответы, которые они только что получили, были достаточно взрывоопасными, а для журналистики время – деньги. Когда пресс-конференция закончилась, Илана сделала телефонный звонок Мэтью, а затем поспешила в поместье Хорнеров. Прошло не более 10 минут, прежде чем Мэтью получил звонок от Иланы и прочитала пресс-конференции на нескольких сайтах. Шарлиз Терон объявляет о расторжении контракта с Мэтью Хорнером, который настолько требователен в отношении женщин, что оба не могут преодолеть свои разногласия. Помолвка, которая началась как обреченное расставание. Мэтью Хорнер страстен как огонь, а Шарлиз холодна как лед. Шарлиз и Мэтью расстаются из-за разногласий в сексуальной сфере. Такие новости почти заполонили развлекательные страницы всех крупных сайтов, и почти никого не волновало, почему помолвка была поспешно расторгнута. Все внимание было отвлечено на разлад в жизни пары. Поскольку о Шарлиз уже не раз ходили слухи, что она холодная и такая, а Мэтью хвалили такие страстные женщины, как Скарлетт Йоханссон и Джессика Альба, Малокова удивили заявленные Шарлиз причины. Чуть позже Хелен прибыла в поместье Хорнеров, пока его не осадили папарацци, чтобы позволить Мэтью переехать в агентство «Ангел» в Бербанке для интервью с Илоной. Сообщив Илоне, Мэтью вместе с Хелен отправился прямо в агентство «Ангел». Когда они приехали, Илона уже ждала у входа в агентство «Ангел». Стоя перед камерами ТМЗ, Мэтью прямо сказал: «Да, мы с Шарлиз разорвали нашу помолвку, и дело не в том, что у нас был непримиримый конфликт, а в том, что между нами была довольно большая разница в том, как мы выражали свои чувства. Я всегда считал, что свою любовь к кому-то нужно показывать своими поступками, а Шарлиз была более тонкой. Хотя Мэтью всегда неловко говорить об этом напрямую с прессой, он знает, что это более открытый Лос-Анджелес, а он в Голливуде, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы говорить об этом». Когда он впервые заговорил с Хелен об этом предложении Шарлиз, он был немного обеспокоен, но Хелен считала, что это хороший выход, полагая, что это слишком нормально, когда разлад в жизни пары приводит к разрыву их отношений. Все прошло именно так, как говорила Хелен, и к следующему утру разрыв его брака с Шарлиз занял очень много первых полос на развлекательных страницах газет и веб-сайтов, причем почти все внимание СМИ было сосредоточено на разладе в их жизни. Газеты, веб-сайты и блоги были полны новостей о Мэтью и Шарлиз. Неизбежно, некоторые люди выступили с непрошенными откровениями. Рэйчел МакАдамс, например, взяла на себя смелость упомянуть журналистам на объявлении, что она и Мэтью вместе учились в актерской школе, что у них были очень короткие отношения, и что Мэтью был действительно исключительным в этой области. Такие актрисы, как Скарлетт Йоханссон и Джессика Альба, о которых известно, что у них были короткие встречи с Мэтью, также стали мишенью для журналистов. Всего за несколько дней шумиха вокруг расторжения помолвки переросла в сенсацию, и многие таблоиды и сайты стали обсуждать их расставание. Шумиха вокруг разрыва помолвки не повлияла на репутацию Мэтью и Шарлиз. Шарлиз совершенно не волновала, что СМИ и общественность говорили о ее холодности в том или ином отношении, так же как и Мэтью. И Белла провела исследование нескольких своих фанатских групп. Фанаты мужчины завидуют, фанаты женщины любопытствуют, и в основном никто не обижается. Мэтью думал, что все успокоятся среди бесчисленных голосов, но вместо этого бывший профессиональный водитель, а ныне алкоголик, неожиданно сообщил таблоиду новость о том, что Мэтью уже больше года состоит в постоянных отношениях с Бритни Спирс, которая сейчас превратилась в поп-диву и, похоже, является его первой любовью. Когда новость была опубликована, Мэтью был забит репортерами в его поместье в Беверли-Хиллз и возле его офиса в Бербанке. Бесчисленные истории исходили от людей, якобы осведомленных, будто они видели, как Мэтью и Бритни встречались в те времена. Он связался с Бритни один раз, а затем попросил Хелен поговорить с агентом Бритни, и обе стороны быстро договорились, что Мэтью и Бритни будут хранить молчание, не признавая и не отрицая этого, и позволит СМИ продолжать спекулировать. Сегодня Мэтью уже не тот малоизвестный актер, каким он был тогда, И такая шумиха была бы полезна и для него, и для Бритни, чтобы их популярность продолжала расти. Самым большим бенефициаром этой серии шумихи стал фильм «Мистер и миссис Смит», где разрыв помолвки Мэтью с Шарлиз не оказал значительного негативного влияния. К тому времени, когда Мэтью был готов отправиться за актерами «Пиратов Карибского моря» на Доминику для съемок локальных сцен, «Мистер и миссис Смит» преодолел отметку в 250 миллионов долларов в североамериканском прокате и собрал 512,5 миллионов долларов по всему миру. И это еще не все, поскольку в связи с подъемом кассовых сборов в Северной Америке фильм «Мистер и миссис Смит» увеличил количество кинотеатров и релизов, а за этим последует еще несколько кассовых сборов. Перед отъездом в Мэтью получил звонок от Бритни с предложением встретиться. Глава 370. Встреча. После того, как черный внедорожник «Мерседес» свернул из Бербанка на территорию Северного Голливуда, пересекая бульвар Лорел Вилли, Белла на водительском сиденье повернула руль, и машина свернула на шоссе через Малибу. Движение стало редким. Белла повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью на пассажирском сиденье. «Что случилось, Белла?» Мэтью заметил ее взгляд. Лицо Беллы выглядело нерешительным. Она явно хотела что-то сказать. Мэтью улыбнулся. «Говори, ну, Белла?» Чье основное внимание все еще было сосредоточено на вождении, пока вокруг не было других машин, сказала: «Мне просто немного любопытно». Мэтью посмотрел на нее, не утруждая себя вопросами, но ожидая, что она продолжит сама. Белла сказала о начале, и с меньшим беспокойством добавила: «Я была фанаткой Бритни первые несколько лет, и вроде как являюсь ею сейчас». Она выдавила из себя улыбку и осторожно спросила: «Мэтью, все, что пишут в газетах, правда?» Она знала, что Мэтью пришел сегодня на встречу с Бритни Спирс. Мэтью осторожно кивнул. «Это правда, я был с Бритни больше года, я познакомился с ней, когда участвовал в ее клипе». Белла вдруг вспомнила. «Кажется, в таблоидах писали, что Бритни была влюблена в исполнителя главной роли в клипе, да, им был ты». Ее осенило. «Значит, это все правда». Мэтью снова улыбнулся, но не стал ничего объяснять. «Нет, Белла явно вспомнила что-то другое. Тогда почему?» При этом она внезапно закрыла рот. «Почему я не воспользовался шумихой по этому поводу?» Мэтью мог догадаться, о чем думает Белла. «Может быть, потому что это была моя первая любовь». Он вздохнул. «Или может быть, тогда я был еще простым и добрым парнем». Белла взглянула на Мэтью и больше ничего не сказала. Из того, что она видела и слышала в свое время, от Хелен до Шарлиз Терон и Мэтью, был ли кто-нибудь из них действительно хорошим человеком? Возможно, в Голливуде есть немало хороших людей, но, к сожалению, до сих пор она не встречала ни одного. Белле очень любопытно, как Мэтью, который в то время был лишь второстепенным актером, удалось догнать Бритни по популярности. Был ли он тогда таким же черносердечным и толстокожим, как сейчас? Внедорожник «Мерседес» подъехал к пляжному клубу. Сотрудник службы безопасности посмотрел на номерной знак и пропустил его. Белла только припарковала машину, когда Мэтью высунулся из двери и пошел в сторону пляжа. Белла поспешила следом. На берегу стояла длинная деревянная эстакада с огромным зонтиком от солнца на дальнем конце эстакады, под которым находился стол и несколько стульев. Там были два человека, женщина средних лет и молодая женщина с гладкими светлыми волосами. Белла, будучи фанаткой, издалека распознала, что молодая женщина – это Бритни Спирс, а женщина средних лет, должно быть, ее менеджер или руководитель. Мэтью уже давно узнал Бритни и, мгновенно ускорив шаг, подошел к ней, поприветствовав еще до того, как приблизился. «Привет, Бритни». Бритни улыбнулась. «Привет, Мэтью». Она повернула голову и посмотрела на женщину средних лет рядом с ней, та слегка кивнула и ушла под зонтик от солнца, направившись в ту сторону, откуда пришел Мэтью, и у Беллы хватило здравого смысла последовать за женщиной средних лет, несмотря на некоторое любопытство. Прошло много времени. Мэтью улыбнулся так же ярко, как всегда. «Ты прекрасна, как всегда. Ты тоже не сильно изменилась». Бритни жестом указала на стул. «Не стесняйся, садись». Мэтью выдвинул стул и сел напротив Бритни. Оценивая ее, Бритни снова улыбнулась Мэтью и спросила: «Что, ты меня не узнаешь? Ты повзрослела». Мэтью сразу же ответил. Эта зрелость была не только снаружи, но и во всем, что бросалось в глаза. Бритни взяла чайник и налила Мэтью чашку чая. Это зеленый чай. Она налила себе еще одну чашку и, следуя прежнему тону Мэтью, сказала, ты говорил мне, что нужно учиться взрослеть. Хотя эти двое расстались и с тех пор даже не разговаривали друг с другом, Мэтью вдруг почувствовал некоторое облегчение, вспомнив о том, как гладко складывалась карьера Бритни, и увидев, как Бритни выглядит сегодня. Все, что он говорил и делал, было не напрасно, в конце концов. Мэтью поднял свою чашку чая, сделал глоток. Бриттани тоже сделала глоток из своей чашки, а после вдруг сказала. «Прости, Мэтью, что доставило тебе неприятности, мой отец недавно безрассудно увольнял людей, которые работали на меня, а теперь некоторые из них начали говорить о наших отношениях в прошлом в СМИ. Все в порядке». Мэтью покачал головой и усмехнулся про себя. «В любом случае, в прессе меня не очень-то жалуют. Несмотря на то, что эти отношения давно остались в прошлом, Бритни продолжала следить за Мэтью, и с возрастом слова Мэтью часто звучали в ее ушах, и, оглядываясь сейчас назад, можно сказать, скольких подводных камней она избежала благодаря Мэтью. Мэтью посмотрел через стол на Бритни, это была не та Бритни, которую он помнил. Невинность исчезла из Бритни, она выглядела взрослой. «Я пригласил тебя на свидание сегодня, в основном, чтобы сказать спасибо. Поблагодарить меня?» Мэтью с любопытством спросил. «Почему? В то время я была очень невежественной, даже глупой». Лицо Бритни было полно искренности. «Ты убеждал меня снова и снова, повлиял на меня, вернул меня с грани глупости, научил меня многому и заставил понять, что в этом мире всегда есть плохие люди». Она покачала головой. «Без тебя я бы не была там, где я сейчас». Мэтью понял, что она имела в виду, и сказал. «Тогда ты была моей девушкой. Если бы Бритни не была тогда его девушкой, как бы он мог беспокоиться обо всем этом дерьме?» Бритни кивнула. «В любом случае, Мэтью, я хочу поблагодарить тебя». «Ни за что». Мэтью развел руками. «Мы больше не пара, но мы все еще друзья». Это был такой разговор, в который даже он не поверил. Они расстались мирно, но с тех пор не общались. Бритни, казалось, закончила то, что хотела сказать, и внезапно сменила тему, сказав, «Жаль, что нет готового вина». Она подняла свою чашку чая и протянула ее Мэтью. «Мэтью, пусть ты будешь более успешным в будущем». Мэтью поднял свою чашку чая, одним глотком осушил ее содержимое и сказал тем же тоном, «Ты определенно станешь поп-дивой, превосходящей Мадонну». Когда они допили свои чашки чая, Мэтью понял, что пришло время прощаться, и встал. «Мне нужно идти». Бритни не собиралась оставаться. «Пока, Мэтью». Мэтью слегка кивнул ей. «Пока, Бритни». Он развернулся и пошел в том направлении, в котором пришел. Сегодняшняя Бритни была не той Бритни, которую он знал. У этой Бритни было больше шансов на большой успех. Люди постоянно взрослеют, и Бритни, которая когда-то выросла после слишком многих неудач, повзрослела. В глубине души Мэтью по-прежнему хочет, чтобы Бритни добилась успеха и стала еще лучше, чем прежде. Он не святой, но у него нет мыслей, что если она порвет с ним, то вся ее семья должна оказаться в заднице. Он был бы так же счастлив, если бы кто-то, кто искренне хорошо к нему относится, сделал гладкую карьеру. Под зонтиком Бритни не сводила глаз со спины Мэтью, уже не будучи той глупой, невежественной девочкой, которой была раньше, зная, что они не могут вернуться к прежнему положению вещей, да она и не хотела этого. «Ты хочешь стать голливудской суперзвездой?» Бритни хорошо запомнила пожелание Мэтью. «Тогда желаю тебе стать лучшей из всех голливудских суперзвезд». Отведя взгляд, Бритни повернулась и посмотрела на спокойный океан, не оглядываясь на Мэтью. После этой встречи, те прошлые события лучше оставить в памяти навсегда. Мэтью спустился с эстакады и увидел Беллу, одиноко и скучающе стоящую у перил, протянул руку для приветствия и первым направился к машине. Белла поспешила за ним и посмотрела на часы. Прошло всего 10 минут с момента их встречи. Сев в машину, она уже собиралась завести ее, когда Мэтью, сидевший со стороны пассажира, заговорил. «Белла, в будущем, если в газетах или СМИ появятся важные новости о Бритни, не забудь сообщить мне». «Хорошо». Белла слегка кивнула. Мэтью задумался на мгновение и добавил. «Вернись и поздоровайся с Хеленой, скажи ей, что я встретил Бритни». Белла продолжала кивать. «Хорошо». Она спросила. «Все еще молчать?» «Да, без изменений». Тон Мэтью был ровным. «Не похоже, что есть какие-либо фотографии или видео как доказательство моего раннего прошлого. СМИ спекулируют некоторое время, а затем, естественно, отбрасывают неинтересные новости в сторону». Он сменил тему. «Ты вернешься?» проведешь подготовку и поедешь со мной в Доминиканскую Республику. Послезавтра съемочная группа пиратов Карибского моря вылетает из Лос-Анджелеса в Доминиканскую Республику для проведения съемок. И, согласно ранее подписанному актерскому контракту, Мэттью может взять с собой личного ассистента, а съемочная группа будет выплачивать ей зарплату во время съемок. Это обычная привилегия, которой пользуются голливудские звезды. И Мэттью планирует взять с собой только одну Беллу, что, безусловно, считается малозаметным по сравнению с Джонни Деппом. Джонни Депп берет с собой не только помощника, но и диетолога, стилиста, массажиста и т.д. Всем этим людям платит, опять же, съемочная группа. Обычные актеры и первоклассные актеры звезды – это, безусловно, два совершенно разных уровня. После встречи с Бритни Мэттью вернулся, чтобы собрать свои вещи и встретиться со съемочной группой, чтобы вовремя сесть на чартерный рейс на Карибский остров Доминика. Глава 371. С кристально чистой голубой водой, мягким золотистым песком и возвышающимися кокосовыми деревьями пейзаж выглядит невообразимо прекрасным. Сампан плывет к берегу, сопровождаемый скоростным катером, на котором установлена камера. Сидя на вершине сампана, Мэттью, одетый в белую рубашку с проймой почти до груди, обнажающий его мускулистое тело, спросил у гребцов напротив: «Почему ты остановился?» Лысый чернокожий мужчина ответил по-английски с французским акцентом: «Я не могу плыть дальше, тот остров проклят». «Да ладно», — Мэттью возразил, — «нам осталось еще чуток». Чернокожий актер сразу же покачал головой, явно поморщившись. «Нет, я не могу». Мэттью бросил взгляд на зеленый экран, стоящий на пляже вдалеке, и встал с серьезным выражением лица. «До свидания, сэр», — чернокожий актер добавил. «Хорошего дня». Над скоростным катером режиссер Гор Вербински сказал оператору: «Сними крупным планом, как раздевается Мэттью». Кинематографист понял, зная, что Уиллу Тернеру пора снова продемонстрировать свое тело, и поспешил быстро сделать то, о чем его просил Гор. На вершине сампана Мэттью сорвал с себя рубашку, как только смог, обнажив свои тонизированные мышцы, которые годы постоянных тренировок придали ему особую стройность и естественную плавность линий. Все эти мышцы были сформированы естественными упражнениями, в отличие от преувеличенно мускулистых людей, употребляющих разного рода вещества. Мэттью также слышал, как Небора говорил, что некоторые голливудские звезды в дополнение к тренировкам принимают такое, чтобы создать взрывные мышцы. Говорят, что эти препараты, в основном стероиды и тестос, заставит человека резко увеличить мышечную массу при небольшом количестве упражнений, но побочные эффекты огромны, например, определенная степень атрофии мышц при прекращении использования препаратов, а тестос также является мужским гормоном, дальнейшее использование заставит их собственные производственные мощности упасть до крайности, после прекращения использования это вызовет снижение функций полового члена и даже атрофию. Несмотря на это, есть много людей, которые используют такую дрянь. В объективе камеры Мэттью небрежно сбрасывает рубашку и грациозным жестом ныряет в воду. Снято. Гор Вербински удовлетворенно кивнул и крикнул в море: «Мэттью, все кончено». Мэттью выбрался из глубин моря, поднял руку, чтобы вытереть капли с лица, и поплыл к катеру, где кто-то сразу же спустился и вытащил его на борт, передав одеяло. Хотя в Доминиканской Республике было довольно жарко, все время дул ветер, Мэттью взял полотенце и обернул его вокруг себя. В этот момент катер ускорился и подошел к близлежащему причалу, где большая группа съемочной группы расположилась на время, ожидая продолжения съемок. Подошел визажист, чтобы поправить макияж Мэттью, на что Гор тут же остановил его. «Нет». Не останавливаясь, съемочная группа направилась к пляжу возле зеленого экрана, установленного на пляже, чтобы продолжить съемки следующей полосы. Мэттью снял свое одеяло, бросил его Белли и отправился в воду, как он заранее приготовил. Фактически, на его лице больше не было грима. Для этих съемок Гор Вербински продолжил схему стилизации первого фильма, включая их троих, его, Деппа и Киру Найтли, и всем актерам, которые проводят много времени в море. Проще говоря, все персонажи изменятся внешне. В частности, у Киры, у которой Мэттью видел несколько предложений по стилизации под Элизабет Суон, будут не только выпрямлены волосы, но и кожа потемнеет и огрубеет после периода морских приключений. Этот контроль над деталями очень важен, и было бы чистой уморой, если бы человек, который всю жизнь провел в море и до сих пор имеет тонкую и нежную кожу, Когда они только прибыли в Доминиканскую республику, Мэтью, дед Пикира также совместили местный морской пейзаж с новым рекламным постером для своих персонажей, на котором Элизабет Свон изображена держащей пиратский скимитар. Съемки проходили без грима перед камерой, за исключением грима, в котором использовалось освещение и линзы, чтобы затемнить кожу Киры и очертить ее лицо. Съемки проводились с целью подчеркнуть обветренное лицо и участки кожи, которые уже появились после ее морских приключений, и создать стилистически единое целое с ямочной шероховатостью металла пиратского скимитара, который был изъеден морем в течение многих лет. Конечно, внешний вид обусловлен эстетикой разных групп аудитории. Трудно объяснить фактуру внешнего вида. Например, Мэтью смотрел некоторые драмы о боевых искусствах на канале ТВБ в 80-х и 90-х годах и удивлялся, почему все воины так хорошо одеты, покрыты дамастом и атласом, в длинных мантиях и плащах, и не будет ли это неудобно в бою, но никогда не смотрел глубже, и со временем привык к этому. К тому времени, когда он стал сниматься в боевиках, все участники боевых сцен, включая Уилла Тернера, который выглядел как джентльмен, одевались для боя просто и строго, опасаясь, что одежда будет мешать его ударам. Разные эстетики создали совершенно разные стили кино и телевидения. Подобный пиратский фильм 1701-1800 годов, безусловно, должен соответствовать эстетике североамериканской аудитории, поэтому персонажи Мэтью, Дипа и Киры, за исключением нескольких сцен, таких как сцена с благородной дамой, где Элизабет Суон только что дебютировала, в подавляющем большинстве стилизованы в соответствии с типичной эстетикой пиратов, примитивной, грубой и дикой. Говоря прямо, пираты Карибского моря не стремятся быть реалистичными, но удовлетворяют рыночный спрос. Из-за набегающих волн Мэтью немного неустойчиво стоял на ногах, и в этот момент за ним пришел гример с баллончиком, распыляя на его лицо и тело большое количество теплой воды, чтобы он выглядел так, будто только что вылез из моря. Как только визажист ушел, началась съемка. С мечом, перекинутым через плечо и обнаженным, Мэтью сделал один шаг к зеленому экрану на пляже, как будто это была черная жемчужина, которую он искал. Он подошел к одному из кабелей, удерживающих зеленый экран на месте, и крикнул: «Джек! Джек Воробей!» Никто не ответил ему. Мэтью продолжил путь, снова называя имена остальных на борту. «Марти! Кордон! Кто угодно!» По-прежнему никто не отвечал. Не останавливаясь, Мэтью прошел до середины сплошной рощи кокосовых деревьев, подошел к сломанному кокосовому дереву, резко остановился, посмотрел на сломанное дерево и сказал в воздух: «Знакомая птичка». Согласно сценарию, это был попугай пиратов, которого он встретил здесь. После паузы Мэтью покачал головой в сторону сломанного дерева. «Я не собираюсь тебя есть, я не ем попугаев». С этими словами он делает шаг вперед и выходит из зоны видимости камеры. Голос режиссера Гора Вербински снова прозвучал: «Стоп!» Затем он крикнул: «Приготовьте доминиканских актеров». Со стороны Мэтью к нему подошел помощник режиссера, чтобы обсудить с ним дизайн экшена для следующих сцен, которые предстояло снять. Следующей сценой, которую предстояло снять, была сцена захвата Уилла Тернера туземцами, которых играли актеры, в основном местные жители Доминиканской республики, некоторые из которых сами были членами местных племен. «Ты ищешь Джека и остальных», — сказал помощник, идя вперед, а Мэтью следовал позади, к большому дереву, где находишь подсказки, а затем попадаешь в ловушку местных жителей. Мэтью слегка нахмурился. «И это все?» — помощник кивнул. «Так задуманы сцены». Мэтью нахмурился в раздумье. Сценарий описывал только то, что Уилл Тернер был захвачен туземцами. Как он был захвачен, решали режиссер и команда постановщиков. Такой дизайн был слишком простым. Он был недоволен сценой и сказал: «Мне это не нравится». Мэтью был одним из исполнителей главной мужской роли, и когда он сказал это, помощник не смог опровергнуть его слова, а только сказать: «Мэтью, лучше поговори с режиссером». Глава 372. Когда Мэтью, Гор Вербински и его помощник собрались вместе и вышли из кокосовой рощи на относительно тихий пляж, съемочная группа была еще занята подготовкой к съемкам. Без лишних слов Гор Вербински сразу же спросил: «Мэтью, скажи нам, что ты думаешь?» После того, как фильм «Мистер и миссис Смит» стал суперхитом в прокате, Мэтью, несомненно, перешел в высший эшелон, а звезды высшего эшелона имеют определенное право голоса в команде. Не является ли это часть сцены Уилла Тернера нехарактерной для персонажа? Тон Мэтью вежлив. Теперь, когда есть проблема, идеально было бы решить ее относительно мирно. Гор, что ты думаешь? Такое уважение к своему партнеру по работе заставило Гора Вербински не только не обижаться, но и относиться к нему серьезно. Мэтью точно знал, где Уилл Тернер выделяется больше всего и где его сильные стороны, и снова сказал в нужный момент. Гор, первый фильм был поставлен так, что Уилл Тернер был смелым и опытным, не паниковал и не боялся любой опасности, с которой сталкивался, и если бы он попался в простую ловушку, расставленную туземцами, как в этом случае, персонаж был бы поставлен в. Его персонаж Уилл Тернер, даже в рамках всей серии трилогии, безусловно, является первоклассным мастером своего дела, исключая эти сверхъестественные элементы, и быть легко пойманным туземцами действительно вредит имиджу персонажа. Теперь персонаж Уилла Тернера, так сказать, привязан к нему. Гор Вербински задумался на несколько секунд и ответил. Что ж, в этом есть смысл. Он дал быстрый ответ. Это было упущение с моей стороны, мы скорректируем сцену на ходу. Он сказал помощнику. Приведи сюда свою группу, мы переделаем все. Хорошо. Не сказав больше ни слова, помощник бросился искать кого-то. Гор улыбнулся и посмотрел на Мэтью. Ты участвовал в съемках многих экшн-сцен и являешься главным исполнителем, как насчет этого, ты будешь участвовать в разработке экшена позже. От такого приглашения Мэтью, конечно же, не отказался, и он также участвовал в оформлении действия фильма, особенно типа проскиниума. Съемки были временно остановлены, и команда на время удалилась на пляж. Мэтью, Гор Вербински и команда собрались вместе, чтобы посовещаться. Мэтью периодически брал в руки меч и жестикулировал с режиссером, который держал деревянное копье, до обеда, когда дизайн трехминутной сцены действий был в основном готов. После короткого обеда режиссер-постановщик вызвал нескольких каскадеров, чтобы они вместе с Мэтью отправились в кокосовую рощу для ознакомления с обстановкой и репетицией декораций. После двух репетиций съемочная группа была готова, и съемки вот-вот должны были начаться. На съемочной площадке Мэтью снял рубашку, чтобы обнажить свои тонизированные мышцы, и вокруг него было слышно слабое жужжание комаров, так как Белла тут же подошла и опрыскала его специальным средством от насекомых. В этот момент подошел помощник и сказал, «Люди, которые будут работать на площадке, это наши каскадеры, а эти уроженцы Доминиканы будут просто зрителями». Мэтью кивнул, взял меч, переданный ему Беллой, и повесил его на пояс. Съемки боевых сцен требовали определенного мастерства, и, как минимум, они должны были пройти короткую подготовку, и съемочной группе было бы не по себе, если бы они позволили туземцам приступить к делу. Когда каскадеры, закончившие грим, прибыли на площадку и спрятались за травой, начались съемки. Мэтью раздвинул траву и вошел в кокосовую рощу. Ему показалось, что он что-то услышал, он снял с пояса мечи, не теряя бдительности, углубился в лес. Пройдя небольшое расстояние, он заметил висящий на дереве перед ним кувшин с вином, осторожно подошел и поднял его мечом. «Флакон Гибсона», — пробормотал про себя Мэтью. Затем он проследил за ремнем, которым кувшин был привязан к дереву, и сделал шаг вперед к большому дереву. Внезапно из-за большого дерева раздался странный крик, и Мэтью тут же сделал шаг назад, так как перед ним взлетела веревочная петля. Затем Мэтью повернул голову и посмотрел на дерево, где каскадеры в нательном гриме бросились к нему с копьями. Мэтью взмахнул мечом над копьем и сбил его на землю ударом левой руки, но из травы во всех направлениях появились еще туземцы, которых разделяли ближайшие несколько каскадеров, изображающих туземцев, а те, что были на периферии, находились слишком далеко друг от друга и медленно приближались, чтобы иметь шанс нанести удар. Следуя заранее намеченному плану, Мэтью быстро повалил нескольких каскадеров на землю, и как раз в тот момент, когда он попытался убежать, каскадер, прятавшийся возле объектива камеры, поднялся на ноги и прицелился из трубки в его сторону, дунув в нее. Мэтью прикрыл шею и на мгновение повернулся, чтобы посмотреть в камеру, прежде чем его меч упал на землю, и он рухнул в траву. Тут же подоспели несколько туземцев, подняли его и унесли, а другие подобрали его саблю. Этот экшен проходит без происшествий, и хотя концовка, в которой Уилла Тернера захватывают туземцы, остается прежней, процесс изменился. Теперь это не очень простое и глупое падение, как в предыдущем проекте, а силовой бой, когда к нему подкрадываются с дротиками. На этом съемки закончились, Мэтью взял одеяло, которое ему дала Белла, чтобы накинуть на себя, и вернулся в трейлер возле эстакадного моста, чтобы снять грим, намереваясь сначала вернуться в отель. Весь пляж был плотно заполнен людьми, работающими на команду. Количество людей, приехавших в Доминиканскую республику, было ужасающим. Только из Северной Америки приехало 600 членов съемочной группы и еще 400 человек работали на месте, что сделало съемки «Пиратов Карибского моря» беспрецедентным событием для такого островного государства, как Доминиканская республика, не говоря уже об огромных размерах рациона. Во время обычных съемок отдел общественного питания должен был готовить трехразовое питание для 700-900 человек, что требовало около 2000 яиц только на завтрак, от 100 до 160 фунтов бекона, 80 буханок хлеба, 50 фунтов колбасы, более 10 ящиков фруктов и многое другое. По соображениям пищевой безопасности все продукты питания должны доставляться из США, за исключением доминиканских продуктов, таких как фрукты и свежие овощи. Конечно, как один из триумвирата актеров, Мэтью пользуется особым отношением, и проживание и питание не входит в это число. Большинство актеров и съемочной группы были разбросаны по более чем 80 отелям Доминиканской Республики, и только он, Кира, Депп и Гор Вербински, а также несколько других важных членов съемочной группы остановились в одном из лучших отелей Санто-Доминго. Мэтью только вернулся в отель, когда ему позвонил Депп, который выпивал на пляже отеля на берегу моря с Кирой, у которой сегодня не было сцен для съемок, и попросил его прийти. Он принял короткий душ, переоделся в непринужденную и повседневную одежду, спустился на лифте вниз и вскоре оказался на пляже. Поскольку это был лучший отель в Санто-Доминго, столица Доминиканской Республики, в нем останавливалось не так много гостей, и на пляже отеля было не так много людей. Мэтью только вышел из боковой двери отеля, когда увидел Деппа и Киру, сидящих под зонтиком от солнца. Они о чем-то болтали, пили и смеялись, и, казалось, были в очень хорошем настроении. Кира также увидела Мэтью и тут же подняла руку в знак приветствия. «Сюда, Мэтью». Мэтью подошел, выдвинул стул и сел рядом с Кирой, а Депп принес бокал и налил ему шампанского. «Я думала, мы снимаем сцены в полдень», — Кира с любопытством спросила, почему все затянулось. Мэтью поднял шампанское, сделал глоток и ответил. Сцена была изменена на ходу. Депп поставил шампанское обратно в ведерко со льдом и сказал, «Мы хотим посмотреть достопримечательности, ты с нами?» «Конечно», — Мэтью кивнул в ответ, «а я бы хотел увидеть страсть латиноамериканских девушек». Кира фыркнула. «О чем еще можно думать, кроме как о женщинах?» Мэтью молчал, он поднял бутылку и налил еще один бокал и выпил вино. Теперь, без уз брака он почувствовал, что к нему вернулись прежняя свобода и легкость. Глава 373. Под ночным небом Мэтью, Кира и Джонни Депп закончили уличную экскурсию по Санто-Доминго и вернулись в отель, поднявшись на лифте в подпентхаус отеля. Номер Джонни Деппа был ближе всего к лифту, и он небрежно помахал Мэтью и Кире, прежде чем отправиться в свой номер. Мэтью и Кира прошли еще немного по длинному коридору до комнаты Мэтью. Время летит. Мэтью остановился, но не открыл дверь и повернул голову, чтобы посмотреть на Киру. Прошло совсем немного времени, и все закончилось. Кира прикусила нижнюю губу и пристально смотрела на Мэтью, но не собиралась говорить. Мэтью улыбнулся. «Мы давно не разговаривали. Хочешь, поговорим всю ночь?» Пока он говорил, он открыл дверь в комнату, высунулся из дверного проема и сделал приглашающий жест в сторону Киры. Это был не первый раз, когда у них двоих было много глубоких бесед и долгих разговоров, и Кира колебалась пару секунд, прежде чем войти в комнату Мэтью. За ней последовал Мэтью, который протянул руки и обнял Киру, одновременно толкнув дверь, которая тут же закрылась с громким стуком, полностью заглушив звук все более учащенного дыхания в комнате. На следующий день, как раз когда взошло солнце, съемочная группа прибыла на остров в 35 морских милях от Санто-Доминго, чтобы подготовиться к основной сцене действия. С августа прошлого года компания Disney Pictures арендовала здесь частный остров с белым песчаным пляжем для реконструкции, чтобы сделать его пригодным для съемок прошлого фильма, которые были завершены еще в конце прошлого года, но режиссер Гор Вербински также попросил, чтобы растительность здесь покрывала построенные съемочной группой декорации, чтобы лучше соответствовать изношенной и грубой текстуре. Мэтью закончил макияж на зафрахтованной командой яхте длиной в сотни футов и вместе с Диппом отправился на скоростном катере к причалу острова. Оказавшись на причале, двое мужчин со своими помощниками неторопливо направились к пляжу с белым песком, где проходили съемки. Стоя на периферии съемочной площадки, Мэтью смотрел вперед, где Кира снимала свои сцены. По команде режиссера Гора Вербински Кира сбросила шляпу, сделала вид, будто обгорела на солнце, подержалась за лоб, покачнулась и упала головой вниз на пляж. Кире сейчас всего 20 лет, и можно сказать, что она одна из умелых голливудских актрис, но после этой съемки Мэтью может почувствовать, что актерские навыки Киры действительно значительно улучшились, если не считать ее привычных действий, таких как покусывание губы. Этот кадр был снят за один дубль, и съемочная группа бросилась настраивать декорации, а помощник режиссера подошел сообщить Мэтью и Диппу, чтобы они приготовились. В этот момент к ним подошла Кира. После нескольких минут ожидания режиссер Гор Вербински подозвал актеров на съемочной площадке, и Мэтью, Кира и Депп прибыли на пляж. В съемках также принимал участие Джек Дивенпорт, играющий Джеймсона Рингтона. Гор Вербински сначала отвел Киру в сторону и сказал: «Ты здесь для того, чтобы смотреть на их бой, и не забывай кричать». Кира кивнула, она была не настолько глупа, чтобы не понять, что ее героиня была актрисой второго плана. Хорошо, что она стремилась использовать эти фильмы о пиратах только для того, чтобы поднять свою популярность и заработать деньги, и не слишком заботилась о роли. Сейчас ее главное внимание было сосредоточено на литературном жанре. После разговора с Кирой, Гор перешел на сторону трех актеров-мужчин, которые были центральной точкой съемки. Мэтью, Депп и Джек Дивенпорт встали треугольником вокруг сердца Дэвид Джонса. Он начал со слов Мэтью. Цель Уилла Тернера ясна. Пронзить сердце Дэвид Джонса и вернуть своего отца. Понятно, ответил Мэтью. Тогда Гор Вербински сказал Джеку Дивенпорту. Твоя цель – заполучить сердце, и тот, у кого есть ключ, твой враг. Джек ничего не сказал, только энергично кивнул. Наконец, Гор Вербински встал напротив Диппа и решительно сказал. Депп, твой настрой решит этот бой. Ты знаком с Уиллом Тернером и знаешь, что Тернер победит, когда дело касается только грубой силы, поэтому, если ты хочешь заполучить сердце Дэвид Джонса, ты должен объединиться с Норрингтоном против Тернера, и в то же время ты должен защищаться от того, чтобы Норрингтон не выхватил сердце, ты должен адаптироваться по ходу дела. Не волнуйся, Депп скривился. Для меня это мелкая сцена. Гор покинул съемочную площадку, чтобы самому управлять одной из камер для этой съемки. С неба лился палящий солнечный свет, освещая Мэтью, Деппа и Джека Дивенпорта. Мы поговорим позже. Меч в руке Джека Дивенпорта был направлен на Деппа. Сейчас я собираюсь убить пирата, который разрушил мою жизнь. Депп вдруг сказал. Подожди, не стоит ли нам сначала все обдумать? Он улыбнулся Мэтью и обратился к Джеку Дивенпорту. Кто именно воспользовался возможностью освободить пиратов и забрать твою возлюбленную себе, когда ты посадил меня, печально известного пирата, за решетку? Он поднял бровь. Это был я? Нет, чья же это была вина? Кто низвел тебя до состояния пьяного ничтожного матроса, который должен выполнять приказы пиратов? Депп вдруг сверкнул своим пиратским скимитаром и направил его на Мэтью. «Это он!» — он крикнул Джеку Дивенпорту. «Разве ты не хочешь отомстить? Ты не сможешь победить его в одиночку, но вместо у нас есть шансы!» Мэтью выхватил меч и направил его на Деппа. «Я должен поблагодарить тебя, Джек!» Его лицо было мрачным, и он выглядел разъяренным. «Даже несмотря на то, что ты обманом заманил меня на корабль Дэвид Джонса и заставил заплатить долг от твоего имени!» Депп ответил. «Ни за что», — Джек Дивенпорт вмешался. «К сожалению, мистер Тернер, он был прав». Депп рассмеялся. «Я знал, что ты будешь на моей стороне». Джек Дивенпорт взял инициативу на себя, пиратский скимитар в его руке ударил прямо, Мэтью уклонился, с другой стороны атаковал Депп, но меч в его руке был нацелен на руку, в которой Мэтью держал ключ. Мэтью взмахнул мечом, чтобы заблокировать его, и от удара пиратский скимитар в руке Деппа чуть не вылетел. Но с другой стороны меч Джека Дивенпорта метнулся назад, Мэтью увернулся, схватил его за запястье и, следуя заранее намеченному плану, ударил Джека Дивенпорта ногой в ягодицы, который, пошатываясь, прошел несколько шагов вперед и чуть не упал на пляж. Воспользовавшись этим, Депп нагнулся, чтобы выхватить ключ из рук Мэтью, который замахнулся мечом и сразился с ним. Затем появился Джек Дивенпорт, и Мэтью легко справился с ним, даже без набора действия, с одним против двух. Но такие экшн-съемки не могли длиться долго. Снято. Гор Вербински поспешно крикнул, чтобы остановить съемки, пока битва еще контролировалась на площадке, сказав: «Все кончено». Длинные кадры экшн-сцен снимать в разы сложнее, особенно если в них участвует такой парень, как Депп, которому не хватает силы и физической ловкости. Съемка короткими сценами и их склеивание с монтажом в пост – определенно лучший способ съемки. Когда съемки были приостановлены, Мэтью махнул рукой Белли, которая подошла с бутылкой воды. В этот момент на съемочную площадку вошел помощник режиссера, позвал Мэтью и Деппа и начал подробно объяснять и демонстрировать разборку следующей съемочной площадки, а также заставил Трия еще раз повторить все необходимые движения перед началом съемок. Съемки замедлились, большинство кадров длились по 2-3 секунды, и лишь немногие, более 5 секунд, но неудачных дублей было мало. Однако в сценах боя, где нет фронтальных кадров, все они сняты каскадерскими дублерами, даже Мэтью. Количество съемок и масштаб экшн-сцен были огромными, а количество энергии и выносливости человека ограничено, поэтому Мэтью не мог измотать себя за один съемочный день. Более того, была сцена действия, которая разворачивалась на гигантских деревянных колесах, передвигаемых краном. Съемки на этом острове продолжались около 10 дней, прежде чем съемочная группа переехала на другой остров для съемок сцен с каннибалами. Глава 374. Назад, отойдите. Над живописным и нетронутым островом Мэтью схватил одной рукой Деппа, а другой – Киру, которая сегодня приехала посмотреть достопримечательности, и тихонько скрылся в толпе съемочной группы. Прямо перед ними десятки местных уроженцев, выступающих в роли статистов, вооруженные бутафорскими копьями, перекрыли фронт, каждый из которых говорил на непонятном местном наречии с необычайно возбужденным видом. Ситуация складывалась не лучшим образом, поскольку переводчик и посредник, нанятый в Доминиканской Республике, вел с ними переговоры, но результатов никак не мог добиться. Мэтью потянул Киру и Деппа назад, одновременно оглядываясь назад, чтобы посмотреть, есть ли за ними выход, чтобы они могли убежать, если что-то случится. Это не съемки, и он сейчас не играет Уилла Тернера. С сильными на вид коренными мужчинами на другой стороне ему не составит труда сражаться один против двоих, но если бы их было больше, его бы избили. Все верно, у съемочной группы возникли временные трудности, она только что сняла сцену, где капитан Джек Воробей должен был быть съеден каннибалом, когда нанятые из местных жителей актеры внезапно объявили забастовку и окружили съемочную площадку. Мэтью быстро узнал от англоговорящего гида, что когда капитан Джек в исполнении Деппа был захвачен племенем каннибалов и помещен вокруг костра, полного овощей и фруктов, где он чуть не стал едой, именно этот кадр вызвал гнев одного из вождей племени, который решил, что съемочная группа неправильно истолковала их предков и приняла их за каннибалов, поэтому они пришли требовать объяснений. Когда дело доходит до такого рода конфликтов, конечно же, лидеры экипажа и те, кто повыше, берут на себя инициативу. Такой человек, как Мэтью, никогда не будет настолько глуп, чтобы выйти вперед к возбужденной толпе туземцев, и первое, о чем он думает, это о том, как благополучно выбраться, если что-то случится. Конечно, он не забыл о двух своих друзьях на съемочной площадке и оттащил Киру и Деппа, которые все еще пытались наблюдать за действием, назад за съемочную группу. «Драки ведь не будет?» – Депп спросил, глядя на десятки туземцев неподалеку. «Будем надеяться, что нет», – Мэтью предупредил. «Но не забывай, что мы на территории коренного населения, они могли пойти внутрь племени, чтобы позвать других». Кира сжала руку Мэтью одной рукой. «Что нам делать?» Мэтью оглянулся назад, они отступили к краю небольшого холма, позади них был склон примерно 45 градусов, сквозь низкую растительность на склоне были видны машины команды, с его навыками спуститься вниз не составит труда. На случай, если туземцы нападут, Мэтью указал на склон и прошептал: «Мы спустимся сюда». Кира также оглянулась и спросила: «Будут ли змеи?» «Ну», — вмешался Депп, — «вообще говоря, в таких местах точно есть змеи». Кира подсознательно придвинулась немного ближе к Мэтью, как будто боялась, что на нее набросится змея. Мэтью не стал обращать внимания на безумные разговоры Деппа и напомнил ему и Кире: «Если все будет не так, «Как надо, вы должны держаться рядом со мной». Он наблюдал за движением впереди, ситуация была явно нехорошей, туземцы из племени, казалось, становились все более и более взволнованными. Режиссер Гор Вербинский и один из продюсеров попросили охрану команды встать впереди для безопасности, но никто не ожидал такого казуса. Прибывшие сотрудники охраны были всего лишь горстка из 7 или 8 человек, или тех, кто пришел раньше, чтобы отогнать возможных змей и других животных. Здесь было много людей, 50 или 60, но если бы что-то случилось, кроме нескольких каскадеров из команды режиссеров, остальные, скорее всего, не смогли бы остановить аборигенов. «Вытаскивайте доллары!» – Деб вдруг крикнул. «Скорее платите и покончим с этим!» Кира встала на цыпочки, посмотрела вперед через щель в толпе и с любопытством спросила, неужели съемочная группа не общалась с коренными жителями заранее? Мэтью ответил, похоже, что связи между ними не было вообще, но Деб погрызнулся. Это всего лишь фильм, они же не каннибалы на самом деле, зачем возмущаться? И это наша свобода, снимать то, что мы хотим. Услышав такие слова от Деппа, Мэтью тихо вздохнул. Кира кивнула и продолжила слова Деппа. Они слишком серьезно относятся к этому, волей-неволей вмешиваясь в работу съемочной группы. Было ясно, что оба считали, что коренные жители ведут себя неразумно. Мэтью не удивился, увидев, что 99% людей в этом кругу, боюсь, думали так же, даже такие известные эксцентрики, как Депп. Мужчина средних лет с глазами и большим пробором внезапно отступил от толпы, а затем заметил Мэтью, Деппа и Киру. Мэтью и его небольшая банда также увидели его, а вышедший человек был никто иной, как режиссер Гор Вербинский. Обе стороны слегка кивнули в знак молчаливого согласия, обе были готовы в любой момент бросить команду и бежать. К счастью, ситуация не стала необратимо плохой, так как местный член съемочной группы, нанятый для съемок, наконец-то успокоил туземцев после почти получаса разговоров и уговоров, после чего прибыла местная государственная полиция, которая не разогнала актеров из числа коренного населения, но поставила разделительную живую стену между ними и съемочной группой. «Все в порядке», — Кира вздохнула с облегчением. Мэтью слегка кивнул. «Доминиканское правительство здесь, ситуация не должна ухудшиться». Съемочная группа потратила более 100 миллионов долларов США в Доминиканской республике и наняла на работу более 400 местных жителей, что является абсолютно огромной инвестицией для правительства Доминиканской республики, где уровень безработицы составляет более 70%. Когда фильм выйдет на экраны, он также послужит толчком для развития доминиканской индустрии туризма. Фиаско было улажено, и команда, со своей стороны, знала, как обойти эту проблему, и, по согласованию с местным жителем, подарила 100 ящиков кока-колы каждому из нескольких местных коренных племен. Затем туземцы с ликованием удалились, оставив вопрос о том, не был ли их мотивом шантаж экипажа с самого начала. Конечно, график съемок остается прежним, а туземцы по-прежнему изображаются на кадрах как племена каннибалистов. Однако, чтобы предотвратить дальнейшие сюрпризы, Гор Вербинский временно заставил съемочную группу уехать в Санто-Доминго и ждать возвращения в США, чтобы найти другое место для съемок оставшихся сцен. С самого начала съемочная группа не задумывалась о том, стоит ли менять съемки из-за чувств местных жителей. В машине на обратном пути Мэтью также поговорил с Деппом на эту тему, и Депп снова ясно дал понять, что то, что снимает Голливуд, это абсолютная свобода Голливуда. Вернувшись в отель, где они остановились, Мэтью, Кира, Депп и Гор Вербинский поужинали вместе, и из слов Гора Вербинский стало ясно, как съемочная группа относится к этому вопросу. Поскольку Джерри Брукхаймера вообще нет в Доминиканской республике, Гор Вербинский, титулованный продюсер, несомненно, является сейчас самым влиятельным человеком в актерской среде, и он дал понять, что может сделать небольшие подарки местным племенам, например, ца-ца-цела, но сценарий менять нельзя. Мэтью не удивился, ведь многие люди в Голливуде порой бывают особенно упрямы. В любом случае, туземцы счастливо ушли со своей кока-колой, съемочная группа не стала их увольнять, а сцены, о которых шла речь, были сняты в Северной Америке, так что шумиха была закончена. Депп встал, потянулся и попрощался. «Я иду в свою комнату спать». Он, не дожидаясь ответа остальных, встал и вышел из ресторана один. Далее Мэтью с Кирой проболтали с Гором Вербинский еще полчаса или около того, а когда увидели, что кто-то из сотрудников команды подошел обсудить что-то с Гором Вербински, тоже взяли на себя инициативу попрощаться и вышли из ресторана. Поднимаясь на лифте на этаж, где он остановился, Мэтью неуверенно спросил Киру: «Придешь ко мне сегодня вечером?» Последние несколько дней они почти каждый вечер проводили вместе, и Кира не сказала ни слова, она просто протянула руку и взяла Мэтью за руку, смысл был достаточно ясен. Мэтью вывел Киру из лифтовой комнаты и только повернул в коридор, как вдруг заметил мелькнувшую перед дверью Диппа фигуру, как бы входящую в комнату Диппа. В то же время они услышали звук, похожий на сдавленный крик попугая. Глава 375. Что происходит? Кира странно посмотрела на открытую дверь в комнату Диппа, и Мэтью остановился, чтобы посмотреть и спросить: «Кира, это ведь не Депп только что был?» Этот парень выглядел так, будто был одет как Джек Воробей. Человеком, который первым свернул в коридор, была Кира, которая видела все лучше, чем Мэтью. Депп давно снял грим. Мэтью снова услышал писк попугая и, почувствовав, что что-то не так, поспешно сказал: «Кира, сообщи в отель или позвони в полицию, а я пойду посмотрю». Кира поспешно кивнула и достала свой телефон. Заглянув сначала в открытую дверь комнаты и никого не обнаружив, Мэтью вошел внутрь, когда раздался еще один крик попугая, и он направился на звук в спальню Диппа. Дверь в спальню также была открыта. Мэтью сделал несколько шагов вперед и через открытую дверь сразу же увидел, что на ковре в спальне стоит одетый Джек Воробей, а напротив Джека Воробья стоит Депп в свободном халате. Мэтью почувствовал некоторое облегчение и предположил, что это может быть бешеный фанат Джека Воробья, который вошел в отель, чтобы пробраться на встречу со своим любимым кумиром. В таком случае Деппу не должна грозить большая опасность. В конце концов, фанаты-экстремалы в наше время были относительно редки. В этот момент раздался еще один крик попугая. Затем Мэтью понял, что у Джека Воробья был игрушечный попугай, пристегнутый к левому плечу, и если он сжимал его левой рукой, то он издавал звук, очень похожий на попугайское чириканье. «Эй, парень!» За криком попугая последовал голос Диппа. «Может, уберешь нож?» «Нож?» Услышав это, Мэтью поспешно изменил угол зрения. Джек Воробей стоял к нему спиной, а в правой руке, которая была заслонена его телом, он держал короткий блестящий нож с открытым лезвием. Веки Мэтью слегка дрогнули, и он оглянулся на дверь комнаты, гадая, позвонила ли Кира в полицию. «Ты Джонни Депп?» Раздался грубый английский акцент, явно голос того самого Джека Воробья. «Я люблю тебя, пират». Мэтью ослабил шаги и медленно приблизился к спальне. Пол был полностью покрыт мягким ковром, и не было слышно ни звука. Депп пытался понять, как выйти из этой ситуации. «Спасибо, рад, что тебе понравился мой персонаж». Джек Воробей снова заговорил на сыром английском. «Давай, снимай свою одежду». Услышав это, Мэтью чуть не рассмеялся вслух. Неужели этот фальшивый Джек Воробей проскользнул сюда, чтобы изнасиловать оригинала? Но если подумать, капитан Джек Воробей на экране казали некоторым зрителям гомосексуалистом, так что он должен был понравиться особенным фанатам. Воробей взмахнул своим ярким ножом, и Депп сделал шаг назад. «Быстрее!» Мужчина снова заговорил, в его голосе было слышно возбуждение. «Раздевайся!» Мэтью проскользнул в спальню, пока Джек Воробей был сосредоточен на Деппе. Воробей стоял спиной к двери и даже не заметил его, но Депп видел, как вошел Мэтью. Депп сделал еще один шаг назад, молча отстраняясь от Джека Воробья. Мэтью сделал два шага вперед и приблизился к Джеку Воробью на расстояние, наиболее подходящее для удара, когда Воробей, словно что-то почувствовав, внезапно обернулся. Но прежде чем Джек Воробей успел сделать хоть какое-то движение, Мэтью схватил рукоятку его ножа и так сильно крутанул ее, что Воробей с криком упал на землю, его нож упал на толстый ковер, а сам он получил удар ногой по лицу. Мэтью сначала отшвырнул нож, почувствовав его тяжесть, но не придав этому значения, и ударил Джека Воробья ногой, скрутив ему руки за спиной и прижав всем телом к полу, лишив возможности двигаться вообще. «Депп!» Мэтью крикнул все еще ошеломленному Деппу. «Принеси что-нибудь, чтобы связать психа». Воробей на полу пытался бороться, но не мог пошевелиться под давлением Мэтью. «Это подойдет?» Депп протянул по-ивски стали и своей пижамы. Мэтью взглянул на него. «Да». Он взял по-ивски, который передал ему Депп, и надежно связал руки Джека Воробья за спиной. Затем Депп нашел ремень, и Мэтью использовал его, чтобы связать ноги Джека Воробья. «Отпусти меня!» Воробей закричал: «Отпусти меня, ублюдок!» Мэтью проигнорировал его и пошел посмотреть на нож, который он отшвырнул. Только подойдя ближе, он понял, что это алюминиевый бутафорский нож, несколько похожий на те, которыми пользовались члены экипажа. Однако нож был сделан из металла и имел открытое лезвие, которое могло бы проделать в человеке дыру. «Все в порядке?» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Деппа. «Да». Депп, лицо которого было белым и явно шокированным, сказал: «Хорошо, что ты успел вовремя, иначе у меня были бы проблемы». Он повернул голову к Джеку Воробью на полу, не обращая внимания на крики мужчины, и снова обратился к Мэтью. «Мир сошел с ума». Мэтью покачал головой. «Уже давно. Хорошо, что никто не пострадал». Депп спросил: «Должны ли мы вызвать полицию?» Мэтью вспомнил о Кире за дверью и ответил: «Я попросил Киру сообщить в отель, она наверняка тоже позвонила в полицию». В тот момент, когда он говорил, раздался звук плотных шагов у двери номера, а затем английский язык с доминиканским акцентом. «Мистер Депп, мистер Хорнер, мы здесь». Мэтью тут же отозвался: «Мы в порядке». Вскоре трое охранников отеля вошли в спальню и были шокированы, увидев мужчину и нож на полу. Кира вошла следом за ними, посмотрела на Джека Воробья на полу, тихо подошла к Мэтью, взяла его за руку и сказала: «Я вызвала полицию». Она чувствовала себя лучше, когда Мэтью был рядом с ней, а затем посмотрела на Деппа. «Ты в порядке?» Депп кивнул головой. «Да, слава богу, что есть Мэтью». Он подошел к раздевалке. «Я переоденусь». Пока Депп ходил переодеваться, Мэтью в общих чертах рассказал о случившемся сотрудникам службы безопасности отеля, которые в свою очередь поспешили сообщить менеджеру отеля, а затем прибывшей в отель полиции Санто-Доминго, Гору Вербински и нескольким основным членам команды, проживавшими в отеле со стороны съемочной группы, которые также получили новости и поспешили к ним. Как заинтересованные стороны, Мэтью и Депп сделали заявление в номере отеля. Депп также сообщил своему агенту и агентству, а сторона команды вовремя передала новости Джерри Брукхаймеру и Disney Pictures. После того, что произошло, было неизбежно, что Депп испытает некоторую степень шока, а из-за беспорядков коренных жителей, которое произошло в течение дня, Гор Вербински просто отменил следующие два съемочных дня для трех главных героев – Мэтью, Деппа и Киры. Власти Санто-Доминго отнеслись к этому вопросу серьезно, и к рассвету полиция выяснила, что произошло, и проинформировала команду. Все было совсем несложно. Человек, ворвавшийся с ножом в номер Деппа, Джек Воробей, был уборщиком на другом этаже отеля, гомосексуалистом, который подготовил этот наряд из-за своей одержимости Деппом и украл карточку номера, чтобы пробраться в его номер ночью, когда никого не было рядом. Затем отель извинился перед актерами, Деппом и Мэтью за их бесхозяйственность и неправомерные действия, отменил все расходы, понесенные актерами за их пребывание в отеле, предоставили Деппу бесплатное пожизненное членство и гарантировал актерам высочайший уровень безопасности на все время их пребывания в отеле. Следующим днем агент Деппа прибыл из Лос-Анджелеса, и первое, что он сделал после прибытия в отель, подошел и поблагодарил Мэтью. Затем он провел конфиденциальный разговор со съемочной группой и отелем вместо Деппа, и Мэтью понятия не имел, на каких условиях они договорились. При этом Депп продолжал жить в этом отеле и не требовал ответственности со стороны отеля. В то же время агент также доставил телохранителя Деппа из Лос-Анджелеса в Санто-Доминго. После двух крупных аварий подряд Джерри Брукхаймер также поспешил из Лос-Анджелеса в Санто-Доминго, чтобы лично присутствовать на съемочной площадке и усилить уровень безопасности съемочной группы. Власти Санто-Доминго также уделяли повышенное внимание съемочной группе, и полицейский отряд всегда был рядом, чтобы защитить съемочную группу во время съемок. Хелен позвонила Мэтью, который отговорил ее приезжать, так как ему все равно нечего делать, а Хелен находилась в Лос-Анджелесе, занимаясь различными аспектами его фанатской организации и благотворительного фонда, поэтому в ее приезде не было необходимости. Съемки в Доминиканской Республике продолжались до конца июля, и все сцены были успешно отсняты, за исключением первоначально запланированных сцен на каннибалах и Джеке Воробье. До наступления августа Мэтью, Депп и Кира первыми из актеров вернулись в Лос-Анджелес, а затем Мэтью ненадолго покинул съемочную площадку «Пиратов Карибского моря», чтобы сосредоточиться на проекте, который планировался более года. Фильм «300 спартанцев» под руководством Зака Снайдера вот-вот вступит в стадию подготовки. Глава 376. Наше взаимодействие с Дисней прошло не очень хорошо. У входа в Warner Studios Мэтью встретился с Хелен, которая проводила его внутрь студии, сказав на ходу: «Люди из Disney Pictures и Bavier Studios прочли сценарий Зака и художественный подсюжет и сомневались в масштабах фильма, слишком долго колебались и затягивали время». Мэтью слегка кивнул. Хелен продолжила: «Тогда мы с Джеком и Дэвидом Эллисоном связались с Universal Pictures и Warner Bros. Universal не дали ответа, а Warner, увидев планы и пробные кадры Зака и узнав, что ты играешь главную роль, проявили интерес и парафировали сделку по североамериканской дистрибуции с Cadence Pictures Дэвида». «А как насчет за границы?» – спросил Мэтью. «За рубежом все еще ведутся переговоры». Хелен продолжила: «В настоящее время Джек ведет переговоры с Warner Bros. От имени команды, и когда переговоры о зарубежной дистрибуции будут завершены, Cadence Pictures подпишет официальное соглашение о североамериканской и зарубежной дистрибуции с Warner Bros. Они продолжали идти и не ушли далеко, прежде чем оказались в огромной студии у входа в Warner Studios». Хелен вела его, говоря Мэтью на ходу: «Warner Bros. Рассматривает этот проект как хорошую перспективу и особенно уверена в тебе как в главном актере, предоставляя студию для проекта практически за нулевую цену». Мэтью посмотрел на полуразрушенную студию Warner Studios и сказал: «Учитывая серьезный отток голливудских постановок в наши дни, это место будет пустовать, если мы не приедем, и будет приведено в порядок и капитально отремонтировано, если там будет сниматься съемочная группа». Говоря об этом, он не мог не покачать головой. Большинство студий в районе Лос-Анджелеса сегодня, за исключением пары студий в Хукхеса и Рцрафт Мануфактуринг, переоборудованных из огромных сараев, которые имеют уникальное преимущество, они используются не чаще одного раза в год. Вместо того, чтобы иметь какие-либо преимущества, Калифорния, и в частности район Лос-Анджелеса, может сделать некоторые команды несчастными, начиная от политики, налогов и заканчивая трудовыми ресурсами. Первоначально Мэтью слышал, как Зак говорил, что если он не сможет найти достаточно инвестиций, то команда переедет в Австралию или Новую Зеландию, где рабочая сила относительно дешевая и есть налоговые льготы. Конечно, в этом нет необходимости. Дэвид Эллисон – очень щедрый человек. Войдя в студию, Мэтью увидел Зака, который приветствовал его с распростертыми объятиями. Он тоже раскрыл свои объятия и обнял Зака: «Не подходи ближе». После объятия Зак отступил назад, посмотрел на Мэтью и сказал: «Я думал, ты совсем забыл о команде». Мэтью улыбнулся: «Мое участие в препродакшне только добавит тебе беспорядка, поэтому я не заходил к тебе».